Причем Ленинская пирамида в Москве оказалась копией сатанинского алтаря в Пергаме. В малоазийском городе Пергам, как известно, был алтарь, на который сам Христос указывал, как на алтарь князя тьмы. Как получилось, что именно этот алтарь советские архитекторы скопировали при создании Ленинского мавзолея? До этого даже мы в Тибете не могли докопаться. Но факт есть факт. Московский мавзолей — копия святилища князя мира сего. И туда же положили вторую мумию Сталина, а потом выкинули. Все это чисто по-египетски. И как в Древнем Египте, в Москве создали специальную лабораторию по мумификации, и она переняла методы бальзамирования у египтян. И отсюда, из Москвы, пошли мумии по всему миру. В Болгарию – Димитров, во Вьетнам – Хо Ши Мин, в Африку и так далее. Китай, правда, сам начал изготовлять египетские мумии – Мао Цзэдун. «А останки в Лаврских пещерах?» – спросил я. «Это не мумии, а нетленные мощи, естественное, божеское дело. У египетской мумии от человека остается одна дубленая кожа, а у Ленина и той нет, заменили. Раскрашенная кукла, чистый идол, которому поклоняются. Что ни говорите, а Мишек сидит в русской душе». «Они, конечно, братья, но...» «Пусть обрежут свои хохлы и заведут бороды». Указание царя Алексея Михайловича запорожцам. Один из ключевых, но малоизвестных в истории народов, народ Ашкенази, живший в районе Кавказа, там, где теперь Абхазия. Это ефетический, ариезированный народ, по Библии сын Гомера, внук Иофета, относящийся к кимерийскому корню. Напомню, кимерийцы, пришедшие на земли Украины в конце третьего тысячелетия до новой эры, дали всплеск Триполью. Они же, уйдя на запад и северо-запад Европы, составили древнее население Англии, кельты. И они же образовали Трою, а затем Этрурию, гиперборейцы, как их называли греки. Ашкенази – кимерийская генерация. Они дали Моисея Хазарсифа, который был сыном пленницы Ашкенаски и местного египетского иудея. Они же через 1500 лет слились с кипчакскими племенами и дали хазар, которые в 8 веке стали иудаистами. Затем в 11-12 веках новой эры ашкенази из Украины, их уже стали называть восточными евреями, двинулись в Западную Европу, а потом в Америку. Этот момент истории в общем известен, а вот более ранний и не менее важный исторический момент, связанный с ашкенази, почти неизвестен. Суть его такова. Египетский фараон Рамзес II направил большое войско на Кавказ, и оно не вернулось, а село на равнинах Колхиды. 16 тысяч молодых мужчин переженились на местных женщинах, в основном ашкенасках. Приняли их митраистскую религию и дали генерацию Мешех, библейское название народа. Этот народ Мешех, потомок египетских солдат, размножившись, двинулся на север, частично смешался с казарами, но в основном прошел приволжские просторы аж до нынешней Москвы. Здесь он, ассимилируясь с местными угро-финскими племенами, дал генерацию мосхов, впоследствии московиты русские. Народ Мешех составил такой же важный элемент московитов, как галилеяне, галичан-украинцев. Корни у них разные. Это были племена, жившие по рекам Москве и Оке, куда пришел один из киевских князей, Юрий Долгорукий, и взял их под свою руку. Под руку киевских князей попали также племена вятичей, пермяков, мордвы, удмуртии и другие. Все они вошли в Киево-Русскую империю, но генетически они с русами, потомками полян и древлян, были мало связаны. А дальше в возвышении Москвы и укреплении мосхов важную роль сыграли татаро-монголы и тевтоны, потомки изгнанных из Руси готов.